конца. Но он на крик не отвечал, вопрос лукавый проникая, и на песке главу склоняя перстом задумчиво писал. Во прахе тяжело дыша, она, жена прелюбодейка, золотовласая еврейка, пред ним грешна и хороша. Ее плеча обнажены, глаза прекрасные закрыты, персты прозрачные омыты слезами горькими жены. И понял он, как ей сродно, как увлекательно падение, так юной пальме наслажденье и смерть, дыхание одно.